Станишевский, Тадеуш, — говорил ксёнс-каноник, — скажи мне магнификат. Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок, наконец признавался. Забыл, пан каноник, забыл. Однако ты не забываешь приходить в костёл каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись. Кто знает магнификат? Ну, кто? О, святая дева над девами, королева апостолов! Что же это такое? Все молчат. Кто знает магнификат, пусть подымет руку. Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных, какой-нибудь несчастный беглец от Трегубова. «Ну, — говорил в изнеможении Оленский, — скажи хоть ты магнификат. Если после этого Бог не покарает их, — ксёнс показывал на поляков, — то только из-за своего великого милосердия». Тогда беглец вставал и говорил без запинки магнификат. «Подойди сюда, — говорил Оленский. Беглец подходил, Оленский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Оленский нюхал табак, быстро успокаивался и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну. После уроков Оленский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве, высокого ксёнза со смеющимися глазами. Обучение закону Божьему и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть, исповедоваться и причащаться. Мы выбирали для говения окраинные церкви, священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы. Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть, и все чаще можно было увидеть в разрывах туч синее небо недалекой весны. На голых тополях кричали галки, на Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми зайчиками. Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову, но Трегубов был неуязвим. Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз, но месть эта была безжалостной. Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу, пасюка, и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового Завета. Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту. «Что такое?» — грозно спросил Трегубов. «Крыса, батюшка», — ответил, трясясь, Жданович. Мы повскакали с мест. Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками. Мы начали бросать в крысу книгами. Она завизжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол. «Дверь отомкните!» — ревел он со стола протодиаконским басом. «Двери! Выпустите ее в коридор!» Мы делали вид, что боимся крысы, и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах. «Платон Федорович, сюда!» И он с размаху бросил в крысу классным журналом. Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы. Отец Трегубов не слезал со стола, он только опустил рясу. Он стоял перед нами, как собственный памятник в два человеческих роста. Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бадянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса.